Глава 5. Первая ночевка. Обо всех неудобствах совместной работы я вспомнила уже через час. Выпитый Эль напомнил о себе и потребовал приземлиться и уединиться. Тут, правда, надо отдать должное Эдриану. Едва я руками начала жестикулировать о посадке, он не стал спорить и переспрашивать на лету. Когда ветер свистит, все равно не докричишься. А понятливо и быстро спустился со мной на землю. И пусть Эдриан вел себя максимально тактично, но мне было бы куда проще, окажись на его месте те же Тилли и Вилли со своими шутками и подколками. Как-то это привычнее и понятнее. Сразу видно, что они думают. Молчаливо смотрящий вдаль парень неимоверно напрягал. Как и его полет. Это было что-то невероятное. Помню, когда я только осваивала крылья, которые отзываться-то отзывались, но управлялись непонятно как. У птиц крылья были частью их самих. Для них летать столь же естественно, как для нас ходить или для рыб плавать. Для меня же самым сложным стали маневрирование, взлет и посадка. Особенно посадка. Первое время каждый раз думала, что разобьюсь. Порой даже приходилось снова набирать высоту, чтобы потом постараться опуститься плавно, а не камнем вниз. И зачастую успешным оказывался даже не второй и не третий заход. Эдриан летел ровно, не зигзагами. Поднимался, опускался уверенно. Все это для него явно было не впервой. Ах да, это же его личные крылья. Конечно, он уже налетался и напрактиковался с ними. И подумал, а не пойти бы мне курьером? Или он что-то скрывает, что не дает ему устроиться в другое место? Прямо как мне. Жаль, что в воздухе не поговоришь, а то я бы задала ему пару вопросов. Также пришлось ждать вечера, когда мы прилетим в первую промежуточную точку. Я постоянно оборачивалась на летящего чуть позади напарника. Вдруг он с непривычки переоценит свои силы и рухнет вниз, израсходовав весь запас магии. И каждый раз с неудовольствием отмечала, что крылья его почти не меняются. Резерв Эдриана был всяк не меньше моего, а то и больше. Откуда он такой выискался? Что, лучший выпускник Равенской академии магии другой работы не нашел, кроме как в соседней стране посылки разносить? И мог бы лететь рядом, чтобы не приходилось на него оборачиваться. Но стоило мне чуть замедлиться, чтобы пропустить его вперед, как и он сбавлял темп. На втором привале, случившемся в небольшой деревеньке, мы смогли разжиться вкуснейшим хлебом. Только что из печи, еще горячим и невероятно мягким, и молоком. Заодно я решила прояснить момент с полетами. Сначала Эдриан вообще не понял мою просьбу. Да еще и заявил в ответ, что ему спокойнее меня видеть и знать, что со мной все в порядке. Я едва хлебом не подавилась. Пришлось напомнить, кто из нас главный и кто кого контролирует. К моему удивлению, напарник согласился легко и спорить не стал. Причину такой покладистости я поняла уже в воздухе. Эдриан летел вровень, иногда чуть обгоняя, иногда чуть отставая, но все равно стараясь держать меня в поле зрения. Неужели шеф действительно приставил его ко мне в целях безопасности? Белобрысый упырь так меня недооценивает. Стало до того обидно, что я решила все-таки утереть нос этому желторотому птенцу. Тоже мне ворон. Подумаешь, полетал где-то для развлечения. Я уже полтора года, как каждый день, встаю на крыло. Всю страну вдоль и поперек излетала. Но все же сдержалась и ускорилась не резко, иначе бы это слишком странно выглядело. А постепенно взвинтила темп, поглядывая, как там напарник. Поспевает ли? Эдриан легко подстроился под мою скорость, правда, вперед уже не залетал, но не отставал. Наши крылья стремительно светлели, а отмеченный мною на карте город для ночевки приближался. Попадем мы в него почти на час раньше запланированного, зато и отдохнуть сможем подольше. А отдыхать после такой гонки придется. И отъедаться, восполняя силы, тоже. Когда город показался вдали, я невольно вздохнул от облегчения. Мои крылья едва светлели на фоне темнеющего неба. Крылья Эдриана были чуть заметнее, но он не тратился на полеты сегодня. А может, действительно был сильнее. У ворот мы оба тяжело приземлились, и я с мстительным удовольствием заметил, как напарник не удержался на ногах и сел прямо на траву, от души потерев руками лицо. А после начал разминать и растирать одеревеневшие в полете конечности и плечи. Да-да, так всегда. В воздухе особо не подрыгаешься. Тут же меняется курс движения, и полет сбивается. Короткие темные волосы Эдриана разметались и торчали в разные стороны. От утренней идеально уложенной прически не осталось и следа. Но таким он выглядел еще привлекательнее, без лишнего лоска и с долей небрежности. И это злило только сильнее. Наверное, мы с ним смотримся, как взрослый брат с младшей сестренкой. Хотя какая к смерчу разница, как мы с ним смотримся? «Идем», — бросил я через плечо и, не оборачиваясь, зашагала вперед к воротам. Пошлину мы заплатили каждый сам за себя, а вот на постоялом дворе возникли проблемы. Стоило переступить через порог и устроиться за свободным столиком, как к нам шустро подскочила девушка-разносчица. «Чего изволите?» — спросила она, тут же начав строить глазки Эдриану, показательно прислонившись тощим задом к столешнице. «Нам две порции ужина, несите все, что есть в меню», — ответила я, привлекая к себе внимание. «И приготовьте две комнаты». «Одну», — тут же поправил напарник. Я удивилась. «Он что, не голоден и отказывается от своей порции?» «Одну комнату с двумя кроватями. Если нет второй кровати, я посплю на лежанке». «Я не собираюсь с тобой спать», — выпалила я, привлекая всеобщее внимание. В зале тут же стало тихо. «Не со мной, а в одной комнате», — поправил Эдриан. Но в его карих глазах промелькнуло веселье, наверное, тоже вспомнил утренние выступления близнецов. «Принесите пока ужин». Небрежно кивнул он в сторону кухни, внимательно следящий за нашим разговором, разносчица. Девушка нехотя удалилась, оставив нас условно наедине в зале, полном любопытных и жадных до разборок посетителей. «С какой стати?» — понизив голос и наклонившись к парню, прошипела я. «Курьеры пропадают», — спокойно пояснил он тем же тихим голосом. «Никто не знает, как и где. Разделяться не будем даже ночью». «Тебе шеф сказал за мной присматривать, да? Или Веро?» «Я, может, за себя беспокоюсь». И как ни старался Эдриан выглядеть серьезно, дрогнувшие в улыбке губы его выдали. «Вот и беспокойся дальше. Поставь охранку на двери и окна своей комнаты», — посоветовала я. «Лара, мы же напарники. Возможно, нам предстоит ночевать где-то под открытым небом». «Не придется, я умею строить маршруты». «Вот еще новости, будет летать один, пусть спит где хочет и с кем хочет. Ночевал я пару раз под открытым небом. Холод, сырость, комары и уж точно никакой походной романтики». «И все же», — не сдавался напарник. «Обещаю, никаких поползновений в твою сторону не будет. Можешь не переживать». Я стиснула зубы. Почему-то это прозвучало даже обиднее, как будто он сразу озвучивает, что я ему не понравилась. «К тому же так экономнее», — привел первый весомый довод Эдриан. «Я готов заплатить за комнату сам, и тебе не придется...» «Ну уж нет», — перебила напарника я. «Заплатим поровну». И только после этого поняла, что фактически дала согласие на совместную ночевку. В другой ситуации, предложи кто-то за меня заплатить, я бы не отказалась. Все же у меня имелась мечта, причем весьма дорогостоящая. Я тоже хотела свои крылья, личные. Чтобы не для работы, вернее, работать можно, но на себя, ни перед кем не отчитываясь и летая туда, куда хочется. Но сейчас подобная экономия не привлекала. «Я еще хочу сказать, что не собираюсь доставлять тебе неудобства», — зачем-то заметил напарник. «Ты уже доставляешь», — вырвалось у меня. «Это ненадолго, обещаю. Потерпи немного, пожалуйста, и мы разлетимся». Выглядел он при этих словах очень серьезным, собранным, каким-то слишком взрослым для вчерашнего выпускника. Эдриан попутно рассматривал всех присутствующих, вроде и невзначай. То туда голову повернет, то сюда. Но уж точно не из праздного любопытства. Любопытства в нем и не чувствовалось. Зато чувствовались настороженность и недоверие ко всем и сразу. «Почему ты пошел в курьера?» — наконец задала я крутившийся весь день на языке вопрос. «А почему нет?» — поднял темные брови напарник. «Интересная работа. Самое то, чтобы мир посмотреть». «Ну-ну», — ответила я, подперла голову рукой и принялась рассматривать незамысловатые и олиповатые натюрморты на стенах. По некоторым казалось, что художнику здесь сначала неплохо налили, прежде чем он подошел к холсту и взял кисть в руки. А какие-то даже ничего, на трезвую голову писались. «А почему ты выбрал это занятие?» Эдриан оторвал меня от созерцания натюрморта с томатами и огурцами, отличающимся скорее цветом, чем формой. «Все же не женское это дело». «Скажи об этом Стелле», — хмыкнула я, вспоминая черноволосую ведьму. «Она исключение», — отмахнулся напарник. «А ты? Почему курьер?» «Мир хотела посмотреть, и все никак не насмотрюсь», — съязвила в ответ я. «Видишь, какая красота вокруг?» И показательно обвела взглядом зал. «Понятно», — заулыбался парень, причем так открыто и искренне, что я только цыкнула и отвернулась обратно к салатной картине. «А чем тебе не нравлюсь я?» — задал следующий вопрос Эдриан, вогнавший меня на несколько секунд в ступор. «Спасибо», — уточнил. «В качестве напарника». Разумеется, своего отношения к нему я изначально не скрывала. Но где его воспитание, что он начал спрашивать подобные вещи? «Всем. Перечислять долго, проще обобщить. Я не командный игрок, извини. Поэтому сам факт наличия напарника меня злит. Но ведь ты со мной ненадолго, так?» Вернула его же фразу. «К тому же подозреваю, что меня выбрали исключительно как самое слабое звено команды. А это вообще-то не так. Я нашим эльфам почти не уступаю. Разве что чуть-чуть». «Постараюсь», — пообещал Эдриан. И тут, наконец, принесли наш ужин. Так что больше напарник с разговорами не лез. А после ужина нам предстояло отправиться в комнату. Одну на двоих, ключ от которой тоже выдали. Еще с такими смешками, многозначительными ухмылками, что мне захотелось сделать владельцу постоялого двора какую-то гадость. Помню, когда мы с Верой летали тот первый месяц, тоже пару раз ночевали вместе. Не было двух свободных комнат в гостиницах. Но тогда это воспринималось как само собой разумеющееся и было вынужденной необходимостью. Сейчас же мне совсем не хотелось спать с кем-то вместе, пусть и всего лишь в одной комнате, а не в одной постели. Свободной комнаты с двумя кроватями не нашлось, так что Эдриану, как и он просил, выдали лежанку с постельным бельем, которую он придирчиво осмотрел и обнюхал. Ну что, будем считать, знакомство богатенького мальчика с реальным миром началось успешно. С усмешкой я принялась доставать сменную одежду из сумки и случайно задела бусину горного хрусталя. И тут я окончательно убедилась, что призрак мне достался. Не самый умный. Привидение материализовалось и тотчас накинулось на меня. «Вот значит, как ты!» Голос его прозвучал так грозно, что... «В сторону!» — крикнул Эдриан, и в его руке заклубилось, готовое вот-вот сорваться, боевое заклинание. Я даже не стала разглядывать, какое именно. «Подожди!» И для надежности сформировала вокруг щита, а заодно подхватила связывающую нас с призраком нить и как следует дернула, чтобы заткнулся и не думал рыпаться. «Это мой призрак, и только я буду его упокаивать». Но последнее добавлять, конечно, не стала. «Твой?» — не понял напарник. «Вернее, не совсем», — заявила я, придумывая, чтобы такое убедительное соврать. «Понимаешь, это мой дядюшка Пацуфий». «Родственник?» — еще сильнее озадачился парень. «Он тебя преследует?» «Да какой там преследует, так?» Я махнула рукой и заодно еще раз дернула связь. «Сопровождает любимую племяшку. Дядюшка Пацуфий был очень привязан ко мне при жизни и после смерти все никак не может оставить сиротинушку». «У тебя нет родителей?» Кажется, именно данный факт сильнее всего удивил Эдриана. Даже наличие призрака его не настолько смутило. «Нет», — уверенно подтвердила я. «Семьи у меня с определенных пор не было». «Понятно. Тогда приятно с вами познакомиться». Улыбнулся напарник так, словно знакомился с моим самым настоящим и живым родственником, разве что руку не протянул. «Меня зовут Эдриан Ролан». «Гр...» Я снова легонько дернула за видимую лишь для меня и призрака нить. «Пацуфий», — закончил он скорбным голосом, очень подходящим для старого призрака. «Иди отдыхай, дядюшка». С милой улыбкой я принялась загонять духа в его вместилище. «Он у меня только при вошедшем в силу отце может разговаривать, а в остальное время всего на пару слов и способен». Никогда не думала, что почти неразличимые лица у привидений настолько выразительны. А уж тяжкие вздохи и подавно. Остается надеяться, что напарник спишет это на сожаление о непростой судьбе племяшки-сиротинушки. «Наверное, это даже неплохо», — внезапно заметил Эдриан. «Что твой дядя с тобой путешествует? Не чувствуешь себя одиноко в долгих перелетах?» «Это точно». Я покосилась на сумку, в которой поблескивала хрустальная бусина, а потом на самого Эдриана. «Одиночество мне не грозит». Напарник намек понял и улыбнулся, начав готовить свою лежанку. Я валялась поверх покрывала и наблюдала, как он ловко и быстро надевает постельное белье на подушку и одеяло. Неужто богатые мальчики нынче сами застилают кровати? «Я пока выйду, а ты можешь переодеться и подготовиться ко сну», — оповестил меня Эдриан, когда разобрался со своей лежанкой. «Угу», — отозвалась я. Пока валялась в кровати, в голову пришла странная мысль. То заклинание, которое он создал при виде моего дядюшки, очень напоминало мне кое-что из арсенала боевых магов. Кое-что убойное, направленное на борьбу с нежитью. Такое не проходит на общих направлениях. Боевой маг в курьерской доставке? Новое веяние? Кто еще доставит ваш груз в целости и сохранности? Или учебная программа Равена отличается от Виларской? Спросить бы, конечно, но не ответит ведь. Или опять начнет заливать что-то в духе «посмотреть мир». Напарник подхватил свои вещи и вышел вон. Я же нехотя сползла с кровати, стащила с себя дорожную одежду и облачилась в теплую пижаму с единорогами. Когда я ее покупала, посчитала весьма милой, теперь же представила, как по-детски буду в ней выглядеть, и в очередной раз послала лучи злости в адрес шефа, подкрепив их парой словечек вслух для верности. Чтобы точно почувствовал. «Вылезай», — скомандовал я призраку, забравшись под тяжелое ватное одеяло. «Так вот», — материализовалось привидение. «Ты обещала мне помочь, но пока что все твое участие закончилось на переселение меня в дешевый хрусталь. Я требую активных действий с твоей стороны». «Может, все-таки упокоить его?» — пробормотала я, не готовая выслушивать претензии еще и от духа. «Чего?» Взвился еще выше призрак, но, наткнувшись на мой взгляд, немного сдулся и опустился вниз. «Ты видишь, я сейчас не одна», — пояснила я очевидную даже для покойника вещь. «К тому же для начала мне бы хотелось удостовериться, что припрятанный тобой при жизни клад существует». «Я не собираюсь тебе его показывать раньше времени», — снова подлетел под потолок дух. «Что я? Людей не знаю». «Поскольку ты мне подчиняешься через нашу связь, то достаточно слова. Соврать не сможешь, поверь». «Подчиняюсь», — ахнуло привидение. «Существует ли клад, Грег?» — спросила я, не собираясь перед ним оправдываться. Без связи он бы развеялся при переносе в хрусталь, так что выбирать не приходилось. Мне и самой не очень-то нравилось быть связанной с нежитью. «Да», — проскрипело привидение. «Он действительно стоит столько? 5000 галлоров? «Не знаю». Ответ дался призраку совсем тяжело. Видно было, что говорить подобное ему не хотелось. Он даже мерцал от натуги, но промолчать не мог. «А сколько?» «Дорого», — только и ответил мой призрачный друг. «Ладно, будем считать, точная стоимость ему неизвестна. Пока с нами Эдриан, мы ничего делать не станем». Поставила я духа перед фактом. Он тут же снова возмущенно взлетел и замерцал. «И долго мне еще оставаться твоим дядюшкой Пацуфием? И почему Пацуфий? Ты не могла придумать нормальное имя? Или оставить мое? Чем тебе не понравился Грег?» «Пацуфий тоже неплохо, ты слишком привередлив. Тебе вообще не обязательно появляться. Можешь сидеть у себя во вместилище», — любезно предложила я. Сама не знаю, за чего не назвала призрака его же именем. Не захотелось, и все тут. «Там скучно. Мне слишком одиноко и не хватает нормального человеческого общения», — заявил Грег Пацуфий. «Зато у меня его прямо-таки переизбыток». Я потерла виски, голова после напряженного полета была тяжелой, тело ломило сильнее обычного. Нет, все-таки идея с ускорением была дурацкая, надо это признать и больше так не делать. «Видишь, как тебе везет», — вздохнуло привидение. «А еще ты живая». «Ну, извини, так получилось. Надеюсь, ты меня понял». Я строго взглянула на призрака и для убедительности дернула связь. Духи, конечно, не чувствуют боли, но определенный дискомфорт все же ощущают. Не хочу лишних вопросов от Эдриана. поэтому сиди тихо и без крайней необходимости не высовывайся». «Кажется, я ошибся с выбором помощника», — пафосно изрек дух перед тем, как скрыться в хрустале. «Будто у него выбор был, ага». Костеря обоих спутников, живого и не очень, я получше завернулась в одеяло, притушила свет в камнях и принялась ждать напарника. Жаль, к нему никакой ниточки не вело, чтобы дернуть и приказать возвращаться. А как было бы удобно!